Глава 25. «Вы считаете, что Машу снова попытаются выманить из Удолья?» — спросил Иван. «Непременно попытаются», — отчеканил Возгонцев. «Ждите появления жрицы. А она, судя по всему, барышня серьезная. В поместье же змей войти не может, по причинам вам известным». «А если опять через девочку?» «Вряд ли. Она, конечно, сильна, раз построила дорогу в Явь. Но не настолько. Как ее зовут?» «Сашенька. Красивое имя. Означает защитница. Кто-то знает, как получилось, что она сделалась невестой змею?» «Мы пытались поговорить с Ульяной Денисовной», — поспешно объяснила Маша. «Но Уля слишком взволнована и испугана. С ней истерика настоящая приключилась и...» Именно в этот момент в кабинет со смехом вбежала Саша. Не иначе, как они играли с Любой в догонялки. Осознав, что ошиблась комнатой, Саша замерла посреди кабинета. Люба позвала ее от дверей по-французски, но Сашенька, раскрыв рот, смотрела на гостя. Лицо новое и пока ей незнакомое. «А вот и сама Саша», — улыбнулся князь Андрей. «Не бойся, дитя. Поздоровайся с нашим гостем, графом Алексеем Возгонцевым. И ты, Любонька, не стой в дверях, заходи. Поможешь нам в разговоре». Вслед за Любой в кабинет вошла Ульяна Денисовна. На ее бледном лице Маша с радостью прочитала решимость обсудить, наконец, ситуацию с Сашенькой. Сама девочка продолжала смотреть на Возгонцева. В ее взгляде не было ни капли робости, лишь ожидание и непонятная надежда. «Я вас узнала», — внезапно проговорила девочка. «Вы мой жених, будущий муж, настоящий, а не тот, другой. Я знала, что вы придете. Мы теперь вместе будем?» Маша с Любонькой хором махнули. Но Алексей лишь сделал знак, чтобы ему не мешали. Шагнул ближе к ребенку и наклонился к Сашеньке, вглядываясь в ее черты. Во всеобщем молчании и замешательстве Возгонцев спокойно произнес: «Вы уверены, юная леди?» Сашенька упрямо закусила губу и кивнула. «Вот как?» Задумчиво проговорил Алексей, не проявив ни удивления, ни возмущения таким заявлением. Напротив, он долго и пристально глядел в глаза Сашеньке, словно надеялся там увидеть подтверждение ее словам. Разогнувшись, выдохнул, явно разволновавшись. «Мне предсказали давно, очень давно, что моя судьба сама ко мне явится и потребует защиты от зла, с которым я столкнусь на своем пути», — протянул Возгонцев. «Той пророчице можно было доверять, и я поверил. Ждал. Но время шло. Уж я решил, то была ошибка. И уж точно встретить столь юную барышню в России и получить от нее долгожданное заявление я не ожидал». Сашенька пожала плечами и сказала: «Я быстро расту, а ты маг. Маги долго живут и не стареют. Ты подождешь, когда я вырасту?» «Конечно», — хладнокровно пообещал Возгонцев. «И ты отберешь меня у змея?» «Уже отобрал». В подтверждение его слов с руки Саши слетел и опустился на пол широкий кожаный браслет. Маша смотрела на него, не до конца понимая суть происходящего. Дело в том, что браслет сей сделан был из змеиной кожи, и прежде, судя по удивленным взглядам, которыми обменялись присутствующие, никто его на руке у девочки не замечал. Маша тоже видела его в первый раз, хотя сама неоднократно повязывала на запястье Саши бисерные плетенки. «Я же говорила, что он есть!» Обиженно пожаловалась Сашенька. «Никто мне не верил. Я потому и браслетики плела, чтобы вот этот скрыть, гадкий. Это хорошо, что ты меня нашел, граф Алексей Возгонцев. Я боюсь змей. И маменька расстраивалась. Я сказку читала про Полозову невесту. Она грустная. Я не хочу под землю». «Дай мне руку», — попросил Возгонцев у Саши. Та смело протянула ему ладошку. Они соприкоснулись пальцами, и над их руками мелькнуло и погасло тайное поперечное слово. «Обручились», — охнула понявшая смысл руны Маша. Полоска кожи на полу зашипела, обуглилась и превратилась в пепел. Ульяна Денисовна пробормотала что-то и осела в кресло, разрыдавшись. «Маменька!» — удивленно воскликнула Саша, подбежав к Томилиной. «Почему вы плачете? Все так чудесно вышло. Больше змей надо мной не властен!» Ульяна сквозь глухие рыдания промолвила. «Я знаю, доченька, я не грущу, я радуюсь». Позже, когда Сашу увели, Томилина дала объяснение. Змей явился к ней во сне, когда Сашеньке было всего 2 года. Сразу после этого муж Ульяны захворал и начал чахнуть. Сначала она не связала болезнь супруга со сном, но, работая у князя Андрея уже после смерти мужа, прочитала несколько книг из библиотеки князя. «Я не видела его лица», — рассказывала вдова глухим голосом. «Но змей сказал, что моя дочь особенная, одаренная великими силами природы, и что рано или поздно он за ней придет. Что это великая честь для нас. А мой муж — всего лишь необходимая жертва». «И тут книги о Полозе. Книги, легенды местные. Кто же о них не слышал?» «Я боялась. Как же я боялась. Когда Мария Петровна приехала, я даже не подозревала. Потом еще больше испугалась». «Все теперь хорошо», — твердо проговорил Возгонцев. «И мое предсказание сбылось, и для Саши, видно, была приготовлена лазейка». «Возможно, во время разговора со змеем вмешалась поперечье, подложила соломки», — заметила Маша. «Так бывает. Саша очень близка к природе. Вы это видите в ее рисунках и набросках с узорами. Это руна, она их видит». «Значит, это действительно она». Глаза Алексея загорелись мягким светом. «И что теперь?» Томилина с надеждой подняла глаза на будущего зятя. «Теперь? Ждать? Зловещие узы разорваны, но Саша должна как-то помочь Марии Петровне и Ивану Леонидовичу». Маша вздрогнула, когда ожерелье из серебра и ледяных сапфиров коснулось ее шеи. Иван застегнул замочек. Его подарок, семейное ожерелье Левецких, красиво легло в скромный вырез воздушного бального платья. И всем-то он был хорош, этот подарок. И вручен торжественно в старинной же бархатной коробке за семейным ужином. И князь Андрей даже прослезился. Но Маша при всем своем желании не смогла бы сейчас оценить великолепие камней и тонкость плетения. Ожерелье казалось ей бутафорией, еще одной деталью неподходящего ей образа. Маша вздохнула, и Иван вздохнул вместе с нею, вполне правильно истолковав выражение лица невесты. «Машенька!» Княжич беспомощно развел руками. «Я бы сам охотно остался в приречье с тобой. Но ты же все понимаешь. Губернатор, собственно, лично нас пригласил. И повод для отказа должен быть серьезным. Я таковой придумать не смог». «Ну и ладно», — согласилась Мария Петровна. «Врать все равно нехорошо. В Удолье остались люди Возгонцева из его дикой охоты, Ульяна Денисовна и Саша под защитой. И я спокойна за них. Да и Любаша расстроилась бы. Я обещала, что не буду отходить от нее далеко на балу. Она почему-то волнуется». «У Любы весь светский опыт сводится к посещению больниц и школ», — подтвердил княжич. «Так уж сложилось. Ни сестра, ни я к шумным развлечениям не тяготеем». «И я весьма этому рада», — подхватила Маша, улыбнувшись. «Впрочем», — она хитро прищурилась отражению Ивана в настольном зеркале, за которым прихорашивалась к балу. «Время еще покажет, насколько силен в нас дух затворничества. Я вот скажу честно, в столице тайно мечтала побывать на балу». «Ты?» — рассмеялся княжич. «Как-то не верится». «Да-да. Но...» Маша поправила ожерелье, которое нагрелось от ее кожи. «Не так, чтобы оказаться в центре внимания. А тут пересуды, эти сплетни. Нет-нет, Ванюша, это я так просто жалуюсь. А на деле все выдержу. Ведь это бал. А на балах положено веселиться. Клянусь, что буду веселиться изо всех сил». «Вот и славно», — с облегчением проговорил Иван Леонидович. «Мне ведь гораздо страшнее не пустые разговоры за спиной, а оставить тебя в доме одну. Хоть Алексей подтвердил, что пути для нечисти в Удолье закрыты. Мне как-то не по себе. Что еще он выдумает, этот Лучинский?» Княжич поймал себя на мысли, что ему гораздо легче думать и говорить о змее, как о человеке, о своем враге. После того, как Возгонцев пересказал разговор с Абрамцевой, все для Ивана встало на свои места. Стало понятно, как лидер бунтовщиков все эти годы скрывался от закона. Развлекался, значит. Прикрывался политической деятельностью, внушал мысли о свободе и равенстве своим последователям. А сам просто, грубо говоря, жрал. Питал свою ложную плоть, занимая чужие тела. Ведь надо же, как все обернулось. Столько лет Иван Леонидович гонялся за убийцей своих родителей, а он сам к нему пришел. И теперь хочет отнять у Левецкого любимую женщину. В этот раз Иван его не упустит. Перед балом Иван практически не спал, посвящая время чтению литературы, позаимствованной у поднаторевшего в таких делах Возгонцева. Не то чтобы много узнал, но понял суть твари вампирического характера. Те выдавали себя за людей, но чувств вроде любви и привязанности не испытывали. Зато питались человеческим страхом, отчаянием и кровью. План, предложенный Возгонцевым, Левецкому категорически не нравился, хотя сама Маша заняла позицию графа. Умом он понимал, что кроме как на живца, Лучинского не поймать. но делать из Маши наживку не соглашался. На совете в узком кругу Ивана, деда, Алексея и ведуньи Любавы обдумано и обсуждено было огромное количество вариантов. От того, чтобы вызвать подмогу магов из избы, но тогда змей легко ушел бы под землю в своем истинном обличье и затаился, и Иван с Машей обречены были бы вечно ждать и оглядываться, до совсем экстремального — спуститься под землю и добиться внимания самого Железного Полоза, который на деле вряд ли согласился бы показаться людям, будь то даже вдольские князья. «Ты прекрасна», — выдохнул Иван, отвлекшись от всех своих мыслей, когда Мария поднялась из-за столика. Будущая жена его, как же приятно было это осознавать, смущенно зарделась и поправила рукава. Длинное струящееся платье из какого-то немыслимого сочетания воздушных тканей с кружевом и бисером подчеркивало ее изящные формы и тонкую шею. И, может быть, Иван предпочел бы видеть Машеньку в том простом сарафане в лесу, встречную поперечную, явившуюся ангелом на его пути. Но и в дорогом наряде она была ему несказанно мила. С улицы через окно отеля уже доносились голоса Любаши и князя. Маша и Иван спустились и сели в карету, чтобы отбыть на бал в честь наступления колеса. Дворец губернатора был полон света и снаружи, и внутри. К нему подъезжали многочисленные автомобили, кареты и сани. Перед зданием пускались фейерверки, должные отпугнуть всякое зло и нечисть, охочую до проказ в праздничные дни перелома. В ведомостях писали, что танцы на балах в нынешнее время стали немодные, что синематограф и прочие новые забавы вытесняют менее прогрессивные традиции. Может, так оно и было. Но Машенька до этого дня на балах бывала нечасто, а синематографу предпочитала театр. Поэтому бальная суета накрыла ее с головой и закружила, как юную дебютантку. Она испытывала большее волнение, чем, предположим, в опере или драматическом, и поневоле сравнивала губернаторский бал с тем, что был посвящен вручению диплома высших женских курсов в Великом Новгороде в присутствии государя и великой княгини. Тот был куда скромнее. И Маргарите Романовне было с чем сравнивать. Прежде она бывала на больших приемах с мужем и знала в них толк. Тетушка в своем бордово-красном платье, расшитом гранатовой бусиной, выглядела прекрасно. Этот факт с восторгом отметил поверенный Осининых, Колотков, прибывший на Медни в Помежград, чтобы закончить оформление наследства и получивший приглашение на празднование колеса. При виде тетушки он вперил в нее свой восхищенный взгляд и более его не отрывал. Получив комплименты внимания, Маргарита Романовна зарделась. «А почему бы и нет?» — отстраненно подумала Маша. «Федор Терентьевич — вдовец, чину хоть и неброского, но уважаемого и происхождения благородного. И раз после появления родной племянницы Осинино-Дольская так расцвела, отчего бы ей не пойти дальше и не выковать личное счастье? Мужчины блистали мундирами и фраками, дамы благоухали модными парфюмами, гости поднимались по мраморной лестнице, затянутой алым ковром, дожидались представления и входили в зал по случаю колеса и Рождества, украшенные еловыми и сосновыми ветками с убранством из красных лент. Стоя в очереди на объявление церемонии мейстером, Маргарита Романовна немного ворчала. В ее время девицам позволялось являться на балы лишь в легких, светлых, простого кроя нарядах со скромными украшениями. А это что? Пока смут? Хорошо, хоть модные цвета в этом сезоне были блеклые, палевые. Зато в фасонах молодое поколение скромничать не стало. Куда ни посмотри, греческие богини, едва задрапированные. а в ушах и на изящных шеях целые фамильные состояния. Одним словом, ярмарка невест, но без прежней сдержанности. Маша опустила взгляд на свое колье. Камни нагрелись теплом от кожи и больше не казались неродными. Наоборот, Марию словно бы окружили тонкой защитой, пузырем родовой магии Левецких. Недаром во многих старых вдольских семьях из поколения в поколение передавались не просто ювелирные шедевры, а особые защитные артефакты. Таковым, видимо, и было сапфировое ожерелье. Маша нашла глазами Абрамцевых. Лиза и Сергей держались подле тетушки. Лизонька выглядела нехорошо. Взгляд ее словно ушел внутрь, а под глазами проступили темные круги, заметные даже под слоем пудры. Впрочем, одета она была в платье новомодного фасону, скорее восточного стиля, чем русского. И прическу куафер сочинил самую очаровательную, с веточками из жемчужин. Сергей выглядел равнодушным, впрочем, как всегда. Он встретился глазами с Машей и скуповато улыбнулся. Маша улыбнулась в ответ. В ее изысканную бальную книжку с отделкой из слоновой кости, тетушкиным подарком ко дню помолвки, первым кавалером был вписан князь Андрей. За ним три танца по праву принадлежали Ванечке. Далее шли пустые страницы. А юным девам крайне вредно иметь в бальной книжечке пустые страницы. Мэри Лопушкину Маша нашла флиртующей с гвардейским офицером. Отозвав ее в сторону, она пожаловалась на полупустой свой карне де баль. Притом, потупив взор, выразилось, что весь бал танцевала бы только с княжичем, но сие неприлично, а незнакомые кавалеры весьма ее смутят. «Карне де баль» — бальная книжка. Мэри, преисполнившись чувством долга в поддержке любимой подруги и тёзки, забыла о своем офицере и исчезла в толпе. Вернувшись с бальной книжечкой Маши, она торжественно вручила ее владелице. Расчет Марии оказался правильным. Пятым в списке кавалеров стоял Сергей Абрамцев. Шестым записался один из кузенов фроляйна Малии. Поблагодарив Лопушкину от всей души и вернувшись к тете, Маша еще раз оглядела зал. Фон Лингены столпились у окна в нескольких шагах от Левецких. Брат главы семейства, подданный Германии Фридрих фон Линген, сиял от счастья. Он удостоился чести быть представленным широкому кругу высокопоставленных лиц, включающего самого губернатора графа Птыльского и вдольского князя Андрея Николаевича Левецкого, и был тем несказанно доволен. Целью Фридриха фон Линген было укрепление торговых связей и создание совместной немецко-русской компании. Он продвигал идею заповедного туризма, весьма популярного в Европе, даже успел открыть конторы в Москве и по Межграде. «Ужасно!» — с кислой улыбкой поморщилась Амалия, успевшая перекинуться с Машей парочкой слов перед началом танцев, когда гостям разнесли лимонад. «И сюда они приедут, туристы, глупые невежественные люди, чтобы узнавать ваши поперечья и губить его». «Неужели все так плохо? Вы, наверное, преувеличиваете?» Заметила Маша. «Найн, все плохо. Я каждый день спорюсь с папа, с кузенами и братьями. Кузенам моим милее всего охота. Они жестокие». Машу разговор растревожил. Нужно предупредить князя Андрея, но того, кажется, снова вызывают в Петербург. Бал начался с полонеза. Граф Птыльский танцевал его с Любушкой. Это означало, что Помежград по-прежнему признает и ценит свою вдольскую аристократию, несмотря на некоторый уход от традиционного уклада. Далее последовали полька, мазурка, кадриль и вальс. Близость Ивана вознесла Машу на вершину счастья, но появление Сергея Абрамцева приземлило и заставило сосредоточиться. Серж танцевал неплохо, аккуратно вел партнершу и скуповато поддерживал разговор. Говорили о великолепии бала, грядущем Новом годе с его надеждами и чаяниями. В середине танца, когда темы для беседы иссякли, Абрамцев с выражением упрека на капризном лице заметил. «Поздравляю с помолвкой, Мария Петровна. Иван да Марья, надо же. Однако отмечу, что жених ваш никакому другому кавалеру шанса не дал. Не в упрек. В восхищение. Иван Леонидович энергичен и обаятелен». Не моргнув глазом, светски улыбнулась Маша. «Он во всех делах таков, будьте уверены. Он и в делах вдольских таков, и в карьере. Вот некоторое время тому назад вышел на след опасного преступника, бунтовщика. Я счастлива была стать его избранницей». С экзальтацией призналась Мария, сверкая глазами. «И простые свои умения с радостью направлю на пользу семейному делу». Маша пела дифирамбы Ивану, а на лице Абрамцева из-под маски избалованного бездельника медленно проступало иное выражение. Мария с удовлетворением отметила, что смогла расшевелить скрытую натуру Абрамцева и подтвердить свои предположения. Танец закончился. Сергей поклонился партнерше и наклонился к ее руке. «Жизнь так непредсказуема», — заметил он, касаясь губами кружевной перчатки. «А истинная любовь, она всякую бывает.